Эпилог. 3 месяца спустя. Марианна. По коже скользнул соленый морской ветер, сметая страх и неуверенность. Ко второму обороту я готовилась долго и усердно, соблюдая рекомендации целителей и надеялась, что в этот раз все получится. Первая трансформация произошла через неделю после встречи с пряхами. И тогда мне не хватило силы взлететь. Удалось лишь расправить крылья и немного побарахтаться в воздухе. У молодых драконов такое встречалось часто. А в моем случае вовсе было ожидаемо. Удивительно, что я вообще сумела обернуться с первого раза. До последнего боялась, что смогу лишь призвать хвост и чешую. Но пряха не соврала. Связь истинной пары не только залатала дефекты моего дара, но и помогла во время трансформации. Саиф сразу почувствовал неладное и переместился ко мне, поддерживая советами и щедро делясь магией. Лишь благодаря ему обошлось без травм. Но вторую попытку все равно пришлось отложить. Целители и Ильена в один голос заявили, что для начала нужно привыкнуть к новым способностям и накопить достаточно энергии. Спорить не стала, с головой нырнув в тренировки, а после и в подготовку к свадьбе. От громкого торжества отказались сразу, заменив его уютной церемонией, на которую пригласили самых близких. От воспоминаний о сказочном венчании губы невольно расплывались в улыбке. До сих пор не верилось, что мы с Саифом пара, и что мама вернулась из Нижнего мира. Благодаря Анариэль отец вновь обрел душу и смысл жизни. Я никогда не видела его таким счастливым. И хоть сама безмерно скучала по матери, пока уступала свои часы Алвара, давая родителям возможность наверстать упущенное. «Мари, не дрейфь!» — позади раздался нетерпеливый голос Гортензии. Он безоговорочно верил в меня, загодя приготовив цветочные салюты и бутылочку выдержанного нектара, чтобы пропустить с местными белками и лесными духами по стаканчику за мой успех. «Взлетай уже!» — добавил, взмахнув корнями, словно крыльями, за что тут же получил подзатыльник от Люсьены. «Ваше высочество, не слушайте его и поступайте, как велит сердце», — мурлыкнула кошечка. «Оборот, дело серьезное». «Поддерживаю», — в мысли просочился голос Саифа. Он уже перекинулся и ждал неподалеку, готовясь подстраховать меня в случае необходимости. «Сокровище мое, если ты не уверена». «Уверена», — отозвалась, невольно коснувшись жемчужного ожерелья, наполненного штормовой магией моего дракона. После маминого возвращения я вернула ей легендарный ерванский жемчуг. Посчитала это правильным, ведь ожерелье было свадебным подарком и символом их вечной неугасаемой любви, выдержавшей испытания временем и победившей саму смерть. Ну а мне Саиф преподнес новое колье, неуловимо похожее на мамино, но хранящее уже нашу историю. И сейчас от одного прикосновения к зачарованным жемчужинам тревога улетучилась, словно дым. Я справлюсь. Шаг. Глубокий вдох. И окружающий мир растворился в ослепительном серебристом сиянии. А через миг мое тело начало стремительно меняться. В этот раз все происходило гораздо быстрее и мягче. Я и сама не заметила, как тонкие девичьи руки сменились мощными когтистыми лапами. Кожа покрылась золотой чешуей, а за спиной с шелестом расправились огромные крылья. «Рар!» Ободряющее рычание Саифа стало мне наградой. Оттолкнувшись лапами от земли, попробовала взлететь, но тут же плюхнулась обратно. В этот раз неудача скорее повеселила, чем расстроила. Задорно фыркнув, попробовала еще раз. А затем еще и еще, пока меня не подхватила знакомая огненная магия, помогая как следует разогнаться. Отцовский пинок в жизнь сработал на ура, и я, наконец, взлетела. Неловко, тяжело, как выпавший из гнезда птенец. Меня шатало из стороны в сторону, а набрать высоту не получалось. Но едва стало заваливаться на бок, тут же подоспел Саиф, подставляя крыло и помогая удержаться в воздухе. А дальше все пошло как по маслу. Тело само сообразило, что нужно делать. Убедившись, что уверенно держусь в воздухе, начала потихоньку набирать высоту под пристальным вниманием родителей, духов и любимого, Шепот ветра и шелест огромных крыльев. Отблески закатного солнца, скользящие по чешуе расплавленным золотом. И вереница воспоминаний, проносящиеся перед глазами. Как же много мы успели сделать за эти месяцы. Лионель с Аидой доработали хрустальное оружие и запустили серийное производство. Мы с Лори регулярно сдавали магию для боевых кристаллов. И благодаря этому удалось за короткий срок снабдить штурмовые отряды хранителей новыми смертоносными артефактами, дающими огромное преимущество в борьбе с чудовищами. Темнейший закончил работу над лекарством от скверны и нашел способ запечатать чудовищную ипостась Брана и остальных полукровок. После этого они принесли вассальную магическую клятву и отправились служить в Алую пустыню, помогая страже сражаться с монстрами. Сейчас Аркалада была самой горячей точкой. Твари бесновались, пытаясь пробить оборону, и прорывы там случались каждый день. Но благодаря тому, что Бран чувствовал охотников задолго до их появления, у стражи появилась фора. Новое оружие тоже сыграло немалую роль. Мы одерживали победу за победой, не позволяя тварям вырваться на волю и устроить новую охоту на Фейри. Удивительно, но отчаяннее и яростнее всех сражался Бран. Маркиз первым бросался в бой, желая отомстить монстрам за всю боль и ужас, через которые ему пришлось пройти. Он уже дослужился до звания командира штурмовой группы, а еще влюбился в суровую и нелюдимую лучницу. Я надеялась, что у них все сложится хорошо, и радовалась, когда из штаба поступали сведения о подвигах Брана. Отец стал подумывать о смягчении приговора, заменив вечную ссылку Балтимера, 10-летней. С последующим продлением воинского контракта, но возможностью ненадолго покидать Аркаладу. Что же касается самого приговора, официально о нем не объявляли. Леди Ванда помогла скрыть этот факт, обыграв все так, будто Тереза активно помогает нам в постройке нового госпиталя. А Бран и Марио выполняют секретное поручение императора. В мастерстве интриг целительнице не было равных. Да и с больницей она действительно помогла. Несмотря на новые проблемы, я не стала отказываться от задания отца, и через 2 месяца ожидалось открытие первого в империи военного госпиталя, где темные целители будут работать вместе со светлыми. Я очень гордилась этим и с нетерпением ждала, когда сможем перерезать алую ленточку. А еще вовсю помогала Дзинка с проектом «Хрустальной гильдии» и «Школой для Фейри». Работа спорилась и кипела. Мы старались использовать каждый миг для усиления своих позиций и подготовки к последнему бою с тварями. «Рар!» — встревоженное рычание Саифа вырвало из размышлений. А вслед за ним я услышала оглушительный треск и грохот. Купол над пустошью полыхнул алым пламенем, рассыпаясь миллионами искрящихся осколков. Фениксы, наконец, сумели пробить оборону тварей, и теперь мы могли прийти им на помощь. Расколотое небо ждало своих героев. Конец. Читала Наталья Фролова.